кататься в тумане. Опустели башни и сады. Последнего снимала девушка с парнишкою плоды. Летний зной давным-давно не парил, только туча по небу плыла. И спешил работу кончить в паре. В добрый час добраться до села. Хорошо бы яблоки и опять закачались вдруг на ветках толмыки. Чтоб до ночи вместе их снимать. Чтоб до ночи вместе их в тексте.